посвященных этой теме. Отжитое пережито, а с кого какой же спрос, да уже неподалеку, и последний перевоз. Перевозчик-водогребщик, старичок седой, перевези меня на ту сторону, сторону домой. В его стихах последних лет все чаще стали являться мотивы неизбежного расставания, близкой старости, внутренней подготовки к ней и нежелания с нею смириться. На дне моей жизни, на самом донышке, захочется мне посидеть на солнышке, на теплом пенушке, и чтобы листва красовала спалая в наклонных лучах недалекого вечера, и пусть оно так, что морока немалая, твой век целиком, да об этом уж нечего. В его лирике с новой силой зазвучала вдруг тревожная, личная, какая-то звенящая нота. И это было не совсем привычно, ведь обыкновенно он был так сдержан в отношении всего, что касалось его близких отношений с родными и друзьями, немощи его тела, забот возраста. Это были темы, которых он в разговоре избегал. Для дружеских тайн он был могила и сам приоткрывался очень редко. Да и в стихах личное возникало у него лишь тогда, когда он был уверен в его общей значимости. Его укоряли, что у него мало или почти нет стихов о любви. Мне кажется, он не писал их из особого рода застенчивости. А о себе он вообще не был расположен говорить, особенно о себе теперешнем. Его личные признания за много лет нашего товарищества наперечет. О многом, я думаю, он не говорил никогда и ни с кем. Зато внимательно вглядывался в жизнь, пытаясь проникнуть в ее сущность, вслед за Пушкиным разгадывая загадку «Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу». Простодушный старичок-шофер, возивший АТ, сказал мне как-то с разочарованием, понаблюдав его жизнь, «С дачи в редакцию, из редакции на дачу. Скучно живет». Я поинтересовался, почему. «Никуда не ездит. Гостей, смотрю, у них не бывает. Я бы на его месте пожил в свое удовольствие, ведь каждый день к смерти ближе». То, что для кого-то другого могло показаться делом благополучия или престижа, то есть внешними атрибутами бытия, он считал частью своей личной жизни. Так относился он к журналу. Один корреспондент, добившийся у Твардовского согласия на интервью, это был редкий случай, а Т. не любил давать интервью, забросал его вопросами о его творчестве. Твардовский отвечал коротко и неохотно. В заключение корреспондент сказал неосторожно: «Спасибо, достаточно о творчестве. Скажите мне в заключении несколько слов о журнале». А Т. посмотрел на него в упор и сказал раздельно: «Журнал — это тоже мое творчество». Как-то раз Твардовский заговорил о том, что каждый из нас станет делать, когда рано или поздно мы покинем редакцию и разойдемся в разные стороны. «Ну, вы, университетский человек, не пропадете», — говорил АТ. «Пойдете преподавать, наверное. А я? Как вы думаете, мог бы я преподавать русскую литературу где-нибудь в пединституте? Ну, не здесь, в Москве, а хотя бы в провинции. У меня все же филологическое образование». Сказано это было всерьез, как обдуманное, и не для того, чтобы его опровергали. «Вот Уланова оттанцевала», — продолжал АТ, — «теперь учит детей в балетной школе. Так и нам, наверное, надо». А иногда мечтал целиком отдаться личной литературной работе. «А то возделываешь общественную ниву, а приусадебный участок запустил». Когда мы отмечали его 60-летие, говорил, что рассчитывает еще на 10 хороших рабочих лет. В его столе остались лежать многочисленные рукописи, начатые и неотделанные стихи, последняя поэма, начало и планы прозаических работ, пана Твардовского и еще большого рассказа или повести «Изба на полозьях». Он говорил, что серьезный писатель не должен стремиться мгновенно публиковать все им написанное,